Ервін уроди в Тюбінген, Таутенбург под Дорнбургом, Тюрингия. Середина июля 1882 года. «Мой дорогой старый друг, ничего не поделаешь, сегодня мне придется тебя подготовить к своей новой книге. Покойной жизни без нее тебе осталось от силы 4 недели. Смягчающим обстоятельством для меня служит то, что она должна стать последней на изрядное количество лет, поскольку осенью я отправляюсь в Венский университет, чтобы сызнова начать годы учения после того, как предыдущие из-за чересчур однобокой филологической специализации не слишком-то мне удались. Сейчас у меня есть собственный план обучения, и за ним стоит моя собственная тайная цель, которой посвящена дальнейшая моя жизнь. Скажу тебе откровенно, мой старый товарищ, жизнь будет для меня невыносимой, если я дам себе хоть какую-то поблажку в служении этой цели. Без цели, которую я не полагал бы невыразимо важной, я не продержался бы здесь, на свету, над темными водами. Это, собственно, единственное, что извиняет меня за тот род литературы, который я произвожу с 1876 года. Это мой рецепт и мое собственноручно изготовленное лекарство против усталости от жизни. Что за годы, какие затяжные мучения, какие внутренние помехи, перевороты, что за одиночество? Кому, в конце концов, пришлось вынести столько, как мне? Леопарде? Наверняка нет. И если сегодня я стою над всем, торжествую как победитель и нагруженный новыми тяжелыми планами, и еще, благо я себя знаю, предвидя новые тяжкие, еще более глубокие страдания и трагедии, и приветствую их, то никто не вправе досадовать, что я столь высокого мнения о своем лекарстве. Я во всем был своим собственным врачом, и поскольку во мне ничто не существует по отдельности, мне приходилось лечить душу, дух и плоть разум и одними и теми же средствами. Тут еще стоит добавить, что другие от этих моих средств могли бы и погибнуть. Поэтому я с исключительной добросовестностью предостерегаю от себя. Так и эта последняя книга, носящая название «Веселая наука», отпугнет от меня многих, быть может, и тебя, дорогой друг Роде. В ней запечатлен мой образ, и я знаю наверняка, что это не тот образ, который ты носишь в своем сердце. Твой Ницше.